Однако девушка, тем не менее, не моргнув глазом, заявила. «Конечно, я давно об этом знаю. Ты разве не знал?» «Врет», — подумала Любовь Григорьевна. «Причем нагло врет. И совершенно понятно, зачем. Эта часть шахматной партии просчитывается в полсекунды». «Так ты что, в цветах разбираешься?» — удивился Сашка. «Разбираюсь», — кивнула Катя. «Если хочешь, я тоже приду послезавтра и помогу. Лишние руки не помешают, правда ведь? Мне все равно делать нечего. Я пока на работу не устроилась». «Здорово!» – обрадовался Саша. «Приходи, конечно. Я тебя к компьютерщикам отправлю. Там у меня одни пацаны безмозглые работают. Они даже камень могут загубить. Не то что живое растение». «Да ну, Саш, я бы лучше тебя в приемной, да в кабинете поработала», – заныла Катя. «У тебя там такие красивые растения. Одно удовольствие будет с ними повозиться. Я их обрежу, если надо, прищипну. В общем, сделаю красиво. Хорошо? Да как хочешь». Он пожал плечами. «А хочешь, я тебя на работу возьму?» «Кем?» – обрадовалась Катя. «В отдел рекламы или в пресс-службу?» «Я тебя сделаю главной по цветам», – рассмеялся Саша. «Будешь отвечать за все растения в издательстве. Как тебе такое предложение?» «Будешь приходить в 7 утра, пока никого нет, ухаживать за ними, и все. А в 9 ты свободна, как птица в полете. Можешь работать где-нибудь или учиться». «А зачем в 7 утра?» – не поняла Катя. «Я и днем могу. Я не собираюсь больше нигде работать». «Ты, может, и не собираешься? Только я не позволю, чтобы в рабочее время кто-то ходил по кабинетам и отрывал людей от служебной деятельности. Твое рабочее время с нашим рабочим временем пересекаться не должно, как у уборщицы, понятно?» «Ну, Саш, я серьезно». В глазах Кати Любовь Григорьевна увидела такое отчаяние, такую детскую обиду, что с трудом сдержала улыбку. Все-таки ее племянник, хоть и специфический человек, но не полный идиот. «Я тоже серьезно». Он посмотрел на Катю с улыбкой, в которой наметанный глаз Любови Григорьевны увидел подступающую угрозу. «Тамарочка, звезда моя, тебе было вкусно? Что-то ты притихла, ничего не говоришь. О чем задумалась?» «О, леди Макбет, я сейчас репетирую Макбета, и мне кажется, я нашла очень интересный рисунок роли. Я теперь вспоминаю, как твой дедушка, Григорий Васильевич, вы знаете, Катенька, мой муж Григорий Васильевич Филановский был выдающимся театральным режиссером, но скончался много лет назад. Так вот, он когда-то говорил мне, что хотел бы поставить Макбета так, чтобы леди Макбет выглядела не двигателем всей злодейской интриги, а ее невинной жертвой. Я много лет не могла понять, что он имеет в виду и как это можно сделать. И теперь, кажется, нашла оригинальный ход. Впрочем, вам это вряд ли интересно». Она снисходительно улыбнулась Кате. «Вы, деточка, не из нашего Карасса». «Нет, она не сумасшедшая», — подумала Любовь Григорьевна. «Она все видит и понимает. Она просекла игру этой девицы и вступила в нее. Причем вступила на нашей с Сашей стороне. И весьма прозрачно намекнула на Катину малообразованность, вернув, как бы между прочим, цитату из «Колыбели для кошки» Виннигута, мода на которого прошла лет 30 назад, но которого люди, желающие быть причисленными к интеллектуальной элите, все-таки читают даже сейчас. Как же ей нравилась эта книга когда-то! Как она хохотала, как сыпала цитатами, как уговаривала отца самому написать инсценировку и поставить. Господи, почему же она меня-то изводит? Почему в отношениях со мной прикидывается безумной? Она же видит, как меня это злит, и все равно делает. Или это такая форма безумия? Когда прошло время прощаться, Любовь Григорьевна попросила племянника зайти на минутку к ней в кабинет. «Саша, ты понимаешь, что происходит?» – строго вопросила она. «Ты о чем, Любочка? О Кате?» «Она смотрит на тебя совершенно недвусмысленно. Ты что, готов закрутить с ней романчик?» «Да бог с тобой! Значит, мне не показалось», – расстроенно добавил он. «Знаешь, я заподозрил, было неладное, но все успокаивал себя, что мне просто кажется, что она очень любит Андрюху и хорошо относится ко мне. Ну, просто потому, что я его брат. А ты уверена? Сашенька, со стороны всегда виднее. И потом, что значит, она любит Андрюшу? Наш Андрей глубоко и оригинально мыслящий человек, а она малограмотная простушка, которая просто по определению не может ни понимать его идеи, ни разделять их. Он бессеребренник. Лишних денег у него нет, так что материальной выгоды у него никакой. Значит, ее привлекает в нем только внешность, лицо, тело». «Так лицо и тело у вас одинаковые, только у тебя к этому лицу и телу прилагаются еще и огромные деньги. Она готова любить тебя с не меньшим пылом, чем Андрюшу, а может быть и с большим. Уж прости мне мой цинизм, но я старше тебя и кое-что повидала в жизни. Будь осторожен, дружок. Она готова вцепиться в тебя при первой же возможности, и ты испортишь отношения с братом. Ради чего? Ради этой необразованной дурочки?» «Черт!» – с досадой произнес он. «Только этого мне не хватало. Слушай, Любочка, а я ведь собирался ее домой подвезти. И надо бы... Сейчас ведь поздно. Как она будет добираться? Ну, поймай ей машину, заплати водителю, чтобы выглядеть джентльменом», – посоветовала она. «Впрочем, у тебя же свой водитель. В твоей машине вы в любом случае не будете одни, так что можешь ее и подвести. Только садись вперед, а она пускай сзади сидит. Не сидите в темном салоне рядком. Не нужно создавать даже видимость интимности. Ты меня понял?» «Понял. Спасибо за совет», — усмехнулся Саша. Анна Карловна Тидеман была из тех многоопытных секретарей старой школы, которые никогда ничего не забывали, не путали и, самое главное, никогда ничему не удивлялись. Это не означало, что Анна Карловна была особо безразличной и равнодушной. Отнюдь. Она на все обращала внимание, брала на заметку и тщательнейшим образом обдумывала. Однако не позволяла себе ни задать вопрос, ни даже просто приподнять брови, выражая недоумение. Все, что слетало с уст ее обожаемого шефа Александра Владимировича Филановского, было истиной в последней инстанции и обсуждению не подлежало. Имеется в видении обсуждение вслух. А уж мысленно-то тут Анна Карловна ни в чем себя не ограничивала. Вот и сегодня она лишь молча, сдержанно кивнула, когда явившийся без 10:09 Александр Владимирович, отдав срочные указания, произнес: «Да, Анна Карловна, если появится Катя, подружка Андрея, ко мне не пускать, ни под каким предлогом. Она вызвалась помочь с пересадкой растений. Вот пусть и помогает мальчикам-программистам. Отправьте ее к ним. И здесь в приемной, чтобы она не сидела». «Однако, Анна Карловна некоторое время смотрела на закрывшуюся за шефом дверь кабинета, словно на ней огненными буквами проступило разъяснение. Мол, так-то и так-то, потому-то и потому-то. Но деревянная обшивка в экран компьютера почему-то не превратилась. Буквы на ней не появились. Пришлось Анне Карловне строить догадки самостоятельно. Что же такое случилось между Александром Владимировичем и Катериной? Всегда он ее привечал, улыбался. Девушка частенько здесь бывала, приходила с братом шефа. А что же теперь? Уж не поссорились ли братья? Да нет, на это не похоже. Все 10 лет, что Анна Карловна сидит в приемной у Филановского, не было между ними ни раздолов, ни размолвок. Уж кому, как не ей, знать об этом? Ни разу не было такого, чтобы Александр Владимирович велел ей не соединять, если позвонит Андрей. Наоборот, каких бы контактов он ни узбивал, всегда предупреждал, мол, меня ни для кого нет, кроме моих. Под моими шеф подразумевал членов своей семьи, брата, тетушку Любовь Григорьевну, бабушку Тамару Леонидовну, свою жену Елену, а также бабушкиных сиделок, а вдруг что случится, и подружек Андрея, которых во время работы Анна Карловна повидала изрядно. Даже бывшую жену Андрея Александр Владимирович не избегал. Напротив, она регулярно общается с ним и обращается с какими-то проблемами, и он всегда охотно помогает. А тут Катя. Чем она могла ему досадить? Вообще-то нельзя сказать, чтобы Анна Карловна была от Катерины в восторге. Но это уж дело такое. На вкус и цвет товарищей нет. А так-то она безвредная, всегда веселая. И что они с ним не поделили? Анна Карловна вздохнула и оглядела плацдарм. Растений в приемной много. Да каких? Одной ей ни за что не управиться. И не потому, что много, а потому, что приемная просторная, и растения в ней большие. Одна бакарнея чего стоит. Бутылкообразный ствол диаметром почти в метр. Тут без помощников не обойтись. Ей самой и катку-то не поднять. С 9 до 10 рабочие будут разносить по кабинетам мешки с землей, горшки и рулоны полиэтилена, чтобы застилать пол. Кого бы попросить помочь? Все будут заняты. У всех в кабинетах что-нибудь дорастет. Жаль, что нельзя Катю использовать. Шеф сказал, даже в приемной пусть не сидит. Да еще вопрос, придет ли она. Но Катя пришла, как раз в тот момент, когда рабочие складывали в приемной 50-килограммовые мешки с грунтом. Анна Карловна сухо поздоровалась с девушкой и тут же отвлеклась, давая указания, что куда ставить, потому что стали заносить горшки и катки. «Саша у себя?» Катя потянулась к ручке на двери, ведущей в кабинет. «Александр Владимирович занят. К нему нельзя». «Ну, тогда я тут подожду». Катя решительно уселась на кожаный диванчик для посетителей. Закинула ногу на ногу и раскрыла лежащий на журнальном столике проспект какого-то целлюлозно-бумажного комбината. «Александр Владимирович предупредил, что вы придете, и велел мне проводить вас к программистам». «Да ну, Анна Карловна!» – жалобно протянула Катя. «Зачем мне к программистам? Давайте лучше я с вами останусь. У вас вон какие растения огромные. Вы же одна с ними не справитесь». Что верно, то верно. Но указания шефа подлежат только исполнению, а уж никак не обсуждению. «Мне помогут». Анна Карловна старалась не смотреть на Катю. Однако та не сдавалась ни в какую. «Анна Карловна, может, вы все-таки доложите своему начальству, что я пришла?» «Я же сказала, Катенька, Александр Владимирович занят. Но я только на минуточку. Я хотела у него в кабинете цветы пересадить и вам помочь. Мы с ним позавчера договорились. Он же согласился. Вот я и пришла. Не будешь же он сам цветы пересаживать, правда?» «Правда», — подумала Анна Карловна. «Для этого у него есть секретарь. Во всех приличных организациях в нынешние-то богатые времена для таких массовых пересадок приглашают специальных людей, которые все делают быстро, аккуратно и за деньги. Но Филановский решил, что в издательстве «Новое время» обойдутся собственными силами. И не потому, что денег жалко. Уж таких щедрых хозяев, как Александр Владимирович, поискать, да еще и не скоро найдешь. А потому, что ему отчего-то показалось, что коллективный физический труд внесет приятное разнообразие в жизнь сотрудников. Вместе поработаем, посмеемся, покопаемся в земле, а потом все вместе полюбуемся на красоту. Кстати, насчет красоты Анна Карловна что-то засомневалась. Уж больно не нравились ей заказанные Филановским горшки. У себя дома она такие точно ни за что на свете не поставила бы. «Александр Владимирович просил вам передать, что если вы хотите поучаствовать в садовых работах, то будете помогать программистам. В его кабинете в приемной работы будут вестись поздно вечером, когда он уже уйдет домой». «А почему не днем?» – удивилась Катя. «Потому что у него ответственное совещание, потом переговоры. Здесь будут важные гости, в том числе из Госдумы. И никакого беспорядка быть просто не должно», — солгала опытная секретарша, не моргнув глазом. Анна Карловна, во избежание дальнейших пререканий, тут же позвонила в отдел программного обеспечения и попросила прислать кого-нибудь из мальчиков, чтобы проводить Катерину до их кабинета. Девушка явно расстроилась, а Анна Карловна еще больше озадачилась. Катя рвется увидеться с Филановским. При этом ни в ее лице, ни в ее голосе незаметно ни малейших признаков тревоги или напряжения. То есть она, похоже, вовсе не считает, что между ними что-то произошло. Что-то такое, после чего люди обычно не стремятся встретиться и остаться наедине. Она, стало быть, не считает, а он, выходит, считает. Наверное, она его чем-то обидела и сама этого не поняла. А Филановского это больно проняло. Впрочем, чему удивляться? Катя – простушка. И душевной тонкости в ней отродясь не было. Просто удивительно, как Андрей Владимирович столько времени с ней живет. Он такая умница, философ, мыслитель. И зачем ему эта дурочка? Через 5 минут появился симпатичный паренек из программистов. Восхищенно присвистнул при виде Катерины и увел ее с собой. А Анна Карловна, аккуратно сложив уже разобранную почту в папку с надписью «На доклад», постучалась к шефу. Никакого совещания у него, разумеется, не было. «Катерина приходила?» – спросил Филановский, перебирая бумаги. «Да, Александр Владимирович, и в соответствии с вашим указанием я отправила ее в отдел программного обеспечения», – четко доложила Анна Карловна, подкладывая ему очередной документ. «Сопротивлялась?» «Весьма. Александр Владимирович, я могу попросить кого-нибудь помочь мне с цветами? Растения очень крупные. Мне в мои преклонные года одной не справиться». «Я сам вам помогу, Анна Карловна. Мы же договорились. Каждый работает на своей территории. Кто любит, чтобы цветов было много, будет и работать побольше. Кто любит крупные растения, тому будет потруднее. Это естественно. За свои пристрастия надо платить самому». Он оторвался от документов, поднял на секретаршу синие глаза и улыбнулся так, что она мгновенно растаяла. В эту минуту Анна Карловна Тидеман готова была жизнь отдать за своего обожаемого шефа. «Я прав, Анна Карловна!» Она расплылась в ответной улыбке. «Я не смею оценивать вашу правоту или неправоту, но мне, безусловно, приятно, что вы приняли такое решение. Благодарю вас!» Никакие эмоции, даже самые положительные, не могли заставить ее изменить тот стиль речи, которым она пользовалась, находясь на службе. «Александр Владимирович, я могу задать вам вопрос?» «Ну, конечно!» Он кивнул, снова утыкаясь в почту. «Если вы собираетесь вместе со мной заниматься растениями в приемной, что мне надлежит сделать, чтобы оградить вас от нежелательных контактов?» «Так и только так. Не как вы собираетесь прятаться от Катерины, а что мне надлежит сделать?» «Старая школа». «Да». Он поднял голову и озадаченно посмотрел на нее. «Об этом-то я и не подумал». «О, а мы дверь запрем. Закроем приемную и займемся делом». «Но ведь все знают, что вы в издательстве», — осторожно возразила Анна Карловна. «Это совершенно невозможно, чтобы я закрыла приемную и ушла, когда вы здесь. Люди этого не поймут». Филановский расхохотался, и получилось это у него задорно и как-то вкусно. «Голубушка, Анна Карловна, мы с вами не в том возрастном статусе, чтобы люди могли подумать что-нибудь необыкновенное. Вы – почтенная дама, строгая и неприступная. У вас внуки, и один из них настолько взрослый, что даже работает у меня. Но кому придет в голову подумать о вас что-то нехорошее? И потом, вы, по-моему, давно не перечитывали книгу моего брата. Полистайте ее. Вы найдете там все необходимые мнения для того, чтобы разрешить ваши сомнения». Вернувшись в приемную, Анна Карловна еще какое-то время занималась своими прямыми обязанностями, отвечая на звонки, передавая указания и заполняя контрольные карточки на расписанные начальником документы. Потом заварила себе чаю и достала с полки книгу Андрея Филановского «Забытые истины», выпущенную их же издательством. Читать она не собиралась. Хотела только открыть и положить на видное место, чтобы Александр Владимирович, если выйдет, мог убедиться. Она беспрекословно следует его советам. Но открыла, пробежала глазами пару строк для порядка и увлеклась. «Мы живем в мире, наполненном мифами и иллюзиями. И этот мифический, иллюзорный мир управляет нашими жизнями, а мы покорно следуем его требованиям, не давая себе труда задуматься, оправдивы ли они, эти мифы, и обязаны ли мы им следовать. Вот вам самый простой пример. Знаменитая пушкинская фраза о том, что гений и злодейство – две вещи несовместимые. Вспомните, сколько раз ваши учителя цитировали ее, ссылались на нее, внушая вам, что злодей не может быть гением, а гений, соответственно, злодеем. Не припоминаете? А вспомните все свои школьные учебники. Разве хоть в одном выдающемся учебном или писателе нам было написано хоть одно худое слово? Нет. Все они были сплошь ангелами во плоти. Чудесные, добрые, порядочные, любили своих близких, никому не делали зла. Но как же может быть иначе? Ведь они гении. И не слово о причинах смерти Чайковского. Не звука о более чем сомнительном поведении Федора Михайловича Достоевского, проигравшего в казино и бросившего беременную жену без копейки, чтобы уехать в другой город и завести себе другую женщину, у которой взять деньги и снова их проиграть. Так что же выходит? Достоевский не гений, раз он такое себе позволил? Да нет, друзья мои, гений. Конечно же, гений. Просто гении, они точно такие же люди, как мы с вами. И точно так же могут поступать и хорошо, и дурно. И не следует нам делать вид, что гении могут поступать только на 5 с плюсом. Но как же тогда быть с Пушкиным, спросите вы? Ведь Пушкин же сказал, что гений и злодейство несовместимы. Что ж мы, против Пушкина попрем? Пушкин сам по себе гений. А это значит, что он не может ошибаться. Как сказал, значит, так и есть. И будем его цитировать и ссылаться на него, как на истину в последней инстанции, потому как гений. Остановитесь, дорогие мои, остановитесь на секунду и подумайте, кто вам сказал, что гений изрекает одни лишь истины? Кто вам внушил, что гений не может быть неправ? Да, можно согласиться с тем, что гениальный математик вряд ли ошибется, рассуждая о математических материях. Но разве он не может ошибаться, высказываясь на темы музыки, литературы, биологии или жизни вообще? Да запросто. И вот гениальный математик, не имея в виду ничего плохого, публично заявляет, что какой-нибудь роман какого-нибудь Васи Тютькина книга всех времен и народов. И что? В наше время почти ничего. А вот в те времена, когда мы с вами росли и учились в школах, это высказывание поднимали бы как знамя, цитировали и руководствовались им как бесспорной истиной. Ну как же? Гений сказал, а гении не ошибаются. Вернемся же к Александру Сергеевичу. Он был гениальным поэтом, но вовсе не гениальным философом, не гениальным психологом, не гениальным человековедом. И его высказывания, касающиеся сущности человека и его отношения с окружающим миром, это всего лишь его частное мнение, а не ваше с вами руководство к действию. Так почему же мы позволяем весьма дилетантским высказываниям управлять нашей жизнью, формировать наше мышление? Задумайтесь об этом. Пойдем дальше. Возьмем пример еще более простой. Главное предназначение женщины – материнство. Знакомая фраза, правда? И не просто знакомая, а вколоченная нам в головы с раннего детства. И что в результате имеют женщины? Собственный комплекс собственной ненужности, неполноценности и никчемности в тех случаях, если материнство по каким-то причинам не состоялось. Ну как же? Нам же сказали, что это главное предназначение. А коль мы его не выполнили, значит, прожили жизнь зря. И началось. Депрессии, попытки стать матерью любым способом, многолетние, мучительные и нередко опасное для здоровья лечение от бесплодия, стремление выйти замуж за кого угодно, лишь бы был ребенок, усыновление, экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство. Это все прекрасно, если женщина действительно хочет ребенка и готова ради того, чтобы он родился, идти на любые жертвы. Ну а если она его не хочет? Ну вот просто не хочет, и все. Тогда у нее возникает комплекс неполноценности и чувство вины за то, что она не соответствует идеалу, норме. В норме каждая женщина должна стремиться к материнству, и идеал – это женщина-мать. Так нам внушили. А мы позволили себе это внушить. И поэтому, если женщина идеалу или норме не соответствует, она считается ущербной со всеми вытекающими отсюда последствиями, вплоть до психических расстройств. А теперь представьте себе, какой чудесный, добрый, уравновешенный, любящий жизнь и людей ребенок вырастет у матери, которая его в сущности не хотела и родила его только для того, чтобы никто не упрекнул ее в несоответствии идеалу, которая родила ребенка не для того, чтобы дать ему жизнь, а исключительно для решения собственных проблем адаптации в социуме, диктующим ей определенные нормы поведения и жизни. Но позвольте, а кто сказал, что материнство – главное предназначение, и его непременно следует исполнить? Но кто? Кто это сказал? Покажите мне человека, и я с удовольствием с ним поспорю. Природа создала человека, существо чрезвычайной сложности. Человеческий организм – творение поистине высочайшей степени тонкости и точности, а также организованности. Те, кто не знаком с анатомией и физиологией, до конца этого понять не могут. Но поверьте мне на слово. Человеческий мозг – это просто что-то невероятное. Над тайнами человеческого организма ученые бьются тысячелетиями, и до сих пор множество этих тайн так и осталось неразгаданными. А это означает, что современный уровень науки и познания все еще не поднялся до тех же высот, на которых находится природа, создающая человеческие существа. Можем ли мы, учитывая сказанное, утверждать, что природа глупа, тупа и постоянно совершает ошибки? Возможно, но уж во всяком случае, на сегодняшний день мы с вами никак не умнее ее. А ведь именно природа создает достаточно большое число женщин бесплодными. Как же это может быть, если материнство – главное предназначение? Природа ничего не делает просто так. В каждом ее проявлении есть смысл. И если на свет появляются бесплодные женщины, в этом тоже есть смысл. Это для чего-то нужно. И эти женщины нужны мирозданию для чего-то другого, а не для продолжения рода. Таким образом, мы приходим к выводу, что для женщин предназначаются и какие-то другие цели, помимо деторождения. И цели эти не менее важны как для природы, так и для цивилизации. А слова об обязательном материнстве – это просто миф, которым веками нам морочат голову. Но этот миф, к великому сожалению, заставляет многих женщин, а заодно и мужчин, действовать вопреки собственным желаниям и возможностям. Он душит их, не дает свободно дышать, приводит к появлению психических травм и к депрессиям, а в самых тяжелых случаях – самоубийствам. Вы только вдумайтесь, насколько чудовищно это звучит. Миф управляет человеком настолько, что может заставить его лишить себя жизни. И, наконец, пример самый простой, понятный абсолютно всем. Я имею в виду моду на определенный тип внешности. Прямые широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги. Знакомая картинка? Ну, конечно же, мечта любой женщины, образ модели. Богатые или желающие казаться успешными мужчины стараются именно с такими моделями показываться в публичных местах. Мы все искренне считаем, что такая внешность – это красиво. Но о том, что такое красиво, нам еще Иван Ефремов давным-давно объяснил в романе «Лезвие бритвы». Поэтому повторяться не стану. Но вдумайтесь, что означает именно этот эталон красоты? За этим эталоном наши несчастные женщины гоняются, изводя себя диетами, таблетками для похудания и изнуряя тело в тренажерных залах. Повторюсь. Прямые широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги. Ничего не напоминает? Ну, конечно же, это мужское сложение. Абсолютно мужское и совершенно не женское. И, к слову заметить, не предназначенное для деторождения. Так кому же пришло в голову заставить нас считать красивой женщину, похожую на мужчину, и неприспособленную, узкие бедра, для продолжения рода? Ответ прост – модельерам. Как известно, одежда лучше всего смотрится на вешалке, а прямые плечи и отсутствие бедер как нельзя более приближают фигуру именно к ней. Я не хотел бы затрагивать такую деликатную тему, как сексуальная ориентация ведущих мировых модельеров, но аналогии напрашиваются сами собой. Они разрабатывают модели, которые лучше всего смотрятся на женщинах, соответствующих их модельеров, представлениям о прекрасном. Для демонстрации этих моделей подбираются девушки соответствующего типа. И этот типаж становится для всех нас эталоном красоты. Мы должны стать такими, иначе не сможем носить платье от Versace или джинсы от Кардена. Миф о том, что красивы только длинноногие, узкобедрые, широкоплечие худышки, совершенно заморочил нам голову и заставляет гробить собственное здоровье. Да остановитесь же! Природа создала вас определенным образом. Вы такие, какие есть. И вы не обязаны быть похожими на кого-то или соответствовать навязанному вам идеалу. Потому что идеалов нет вообще. Это тоже миф, выдумка. То, что вам преподносится как идеал, есть не что иное, как проявление чьего-то личного вкуса. Не более того. Личные вкусы есть у каждого человека. Так что же, вы будете стремиться соответствовать миллиардам разных идеалов в соответствии с числом жителей планеты? Абсурд. Поднимитесь над мифами, которыми битком набита наша повседневная жизнь. Отряхните эти мифы со своих плеч. Не позволяйте им висеть на вас пудовыми гирями и диктовать, как вам жить, что носить и как выглядеть. На этом месте Анна Карловна остановилась. Вернее, вынуждена была прерваться, потому что в приемную зашла Нана Константиновна Ким, руководитель службы безопасности издательства. «Анна Карловна, вы с цветами...» Нана оглянулась и кивнула. «Я смотрю, вы еще не начинали. Прислать вам кого-нибудь в помощь? А вы сами закончили? Да мы с Владой с утра пораньше начали и уже все сделали. У меня же в коллективе в основном мужики. Они цветы не разводят, так что мои ребята сидят и бездельничают. Давайте я пришлю парочку покрепче. Они вам хотя бы эту пальму громадную пересадят». «Это не пальма, а бакарнея», с достоинством ответила Анна Карловна. «Благодарю вас, Нана Константиновна. Александр Владимирович уже распорядился». «А, ну тогда ладно. Он у себя? Сейчас доложу. Анна Карловна прекрасно знала всех сотрудников издательства, с кем у Филановского отношения были давние и дружеские, но все равно без доклада не пускала никого. Порядок должен быть. Старая школа. Пока она разговаривала с начальником, Нана еще раз быстро окинула глазами приемную и заметила висящую на вешалке женскую дубленку. «Идите, Нана Константиновна», — разрешила секретарь. «А это чье?» — Нана кивком головы указала на дубленку. «У шефа гости?» «Это Катерина. Пришла помочь программистам с пересадкой». «Катерина?» Нана наморщила лоб. «Девушка Андрея Владимировича. А почему она здесь разделась, а не у шефа в кабинете?» «Но ничего от нее не скроешь. Одно слово. Служба безопасности». «Она пришла, когда Александр Владимирович был занят», уклончиво ответила Анна Карловна. «Не станет она сплетничать. Не так воспитана. Хотя любопытно, что и говорить. Она нам может что-то знать. Они ведь с Филановским друзья. Знают друг друга с детства». «Странно», — рассеянно бросила Нана. «Он всегда ее принимал, даже если сильно занят. Хотя бы на полминуты, чтобы поздороваться. А Андрей где? И где его одежда?» «Катерина пришла одна». Анна Карловна недовольно поджала губы. «Без Андрея Владимировича». Нана, уже почти дошедшая до двери, остановилась и вопросительно взглянула на секретаря. «Одна? Что-нибудь случилось? Насколько мне известно, нет». «Ну ладно». Нана Ким скрылась за дверью, а Анна Карловна что-то распереживалась. «Конечно». Ей, как и любому секретарю в приемной, да еще с многолетним стажем, и полуправда была привычна, и прямая неправда. Но сегодня, в этой странной ситуации с Катериной, ей стало не по себе. «Если Анна Карловна Тидеман, человек старой закалки, воспитанный и проживший большую часть жизни при советской власти, идеи Андрея Филановского не разделяла, считала их бредовыми и принципиально неверными, хотя и признавала, что изложены они последовательно, логично и весьма увлекательно, а книгу «Забытые истины» читала исключительно из любви к его брату, своему шефу, то человек, сидевший этажом ниже и занимавший должность руководителя отдела продаж, читал ее постоянно и совсем с другими чувствами. Книга Филановского была его первым проектом, самым первым, и, что печально, единственным. Но что еще более печально, проектом, не реализовавшимся, хотя в него было вложено много души, рвения и желания сделать как можно лучше. И все оказалось никому не нужным. До прихода в издательство «Новое знание» Станислав Янкевич к преуспевающим людям себя никак отнести не мог. Он закончил полиграфический институт, получил диплом редактора, но с работой ему не везло просто катастрофически. Работать он начал в 92-м году, как раз тогда, когда повсеместно стали возникать, как грибы после дождя, частные издательства, публиковавшие то, что народу больше всего в тот момент хотелось читать. Переводные детективы, триллеры и боевики, в которых в прежние времена на прилавках книжных магазинов просто не водились.